Взо от нас на время отстал, но неизвестно, насколько хорошо в будущем будет работать на него эффект от моей причуды. Возможно, в следующий раз он просто отключит свои органы слуха, дабы нивелировать воздействие, что является самым простым вариантом из всех. Я уверен, что с его запасом причуд у него должны быть возможности это сделать. К счастью, уже скоро мы будем на том месте, где собрались профессиональные герои и всемогущие в том числе, поэтому можно немного расслабиться. Не успев опомниться от очередного рывка, я понял, что мы снова исчезли с прошлого места, вот только стабильной остановки не было. Всего мгновение, и моя тушка на огромной скорости катится по земле. Удалось даже расслышать пару раз тихий хруст, за которым последовала волна боли. В себя удалось прийти только после окончательной остановки. Все болело, голова кружилась так, словно меня готовили к полету в космос, а двигаться было практически невозможно, из-за дикой боли по всему телу. Благо головой ударился всего несколько раз и только под конец, поэтому остался в живых, а не помер сразу. Кое-как открыв глаза и приподняв голову, увидел вокруг небольшую толпу людей, из которой особенно выделялись несколько человек. Выдохнув, постарался отыскать призрака глазами, но вскоре понял, что не хватает сил и опустил голову на землю. Медика. Уловил я краем уха, понимая, что сознание куда-то утекает. Не-е-е, спать пока нельзя, промелькнула в моей голове мысль, за которой последовала попытка сжать руку в кулак. Да, было очень больно, зато после подобного желания отрубиться немного отошло на второй план. «Быстро вылечите меня», — скомандовал я, пусть и тихо, но из-за того, что голосов было много и говорили, звучали они все вместе. Хор дошел до нужных людей, и те помчались за врачом, чтобы тот занялся мною в первую очередь. Привели ко мне в итоге мелкую старушку, с ироничным геройским прозвищем «Исцеляющая девочка». Она была явно недовольна тем, что ее оторвали от лечения других раненых, но еще одна команда от меня, и мне уже начали вправлять все вылетевшие места обратно. Причуду на мне эта старушка использовала только после того, как мое тело привели в более-менее нормальное состояние обычными методами. После поцелуйчика, мои раны засветились блеклым светом, а затем начали с видимой глазом скоростью исчезать. Когда все закончилось, более неприятные ощущения в теле еще ощущались, но было намного лучше, чем если бы меня отправили к обычному врачу. По крайней мере, я снова мог двигаться, поэтому, воспользовавшись этой возможностью, я поднялся с земли и, игнорируя взволнованных окружающих, направился на поиски призрака. Поинтересовавшись у собравшихся тут людей, откуда я прилетел, направился в том направлении, надеясь, что Икутера будет находиться в намного лучшем состоянии, чем я. К сожалению, вскоре передо мной предстал явный след его полета, пройдя по которому увидел неприятную картину. Призрак хоть и был крепким парнем, способным выдержать намного больше, чем я, вот только против арматурины в башке не попрешь. Описывать эту картину не очень хочется, поэтому скажу лишь то, что выглядел он плохо. «Не повезло тебе», печально вздохнув, покачал головой и пошел обратно к собравшимся героям, которые обсуждали, что же им делать дальше и как искать Взо с его воспитанником. Пока шел к ним, почувствовал жутчайший голод и мигом попросил случайного полицейского метнуться мне за едой, неважно какой, главное побольше. «Кто ты такой?» – прозвучал сбоку от меня взволнованный юный голос. Повернувшись к его владельцу, узнал в нем зеленоволосого паренька из ЮАЭ, который участвовал в спортивном фестивале и чуть ли не победил. Одет он был странно, но не мне судить его чувство стиля, особенно находясь в обрывках того, что на мне было раньше. «А ты кто?» Находясь не в лучшем настроении, так как начал медленно отходить от того состояния полного спокойствия, огрызнулся я в ответ, вогнав этого человека в ступор на пару секунд. «АМ из Укумидория, как ты тут оказался? И твоя причуда?» Вернувшись в реальность, представился он и начал задавать какие-то вопросы, на которые мне не хотелось отвечать от слова совсем. «Заткнись», быстро потеряв к нему интерес, послал его куда подальше и пошел к всемогущему, потому что ради него мы сюда и прибыли. «Прием», привлек я к себе внимание всемогущего и остальных героев, собравшихся около него для того, чтобы обсудить дальнейшие планы. «Защищайте меня, какой у вас план для борьбы со все за одного?» «Как тут оказался гражданский?» Хмуро пробормотал мелкий старикашка в желтом. «Тогда зайдем с другой стороны. Рассказывайте, Какой у вас план по борьбе со все за одного и его воспитанником? Ощущая лютую усталость вперемешку с болью и целым букетом негативных эмоций, не стал с ними сюсюкаться и сразу перешел на командный тон. После моего приказа в руках себя смог сдержать только всемогущий. Вначале, конечно, он вместе со всеми начал свой рассказ, но довольно быстро состроил свою серьезную рожу и замолк, выйдя вперед. «Мальчик мой, ты знаешь, что использовать свою причуду подобным образом нехорошо. Нависла надо мной огромная глыба мышц. Ну так по-другому вы не отвечали», — спокойно ответил я, понимая, что с менталитетом всемогущего и моей командой мне ничего не грозит. А это старое чудовище наведалось за мной пару минут назад и чуть не забрало мою причуду. И я вас уверяю, последствия подобного – это последнее, что вы хотели бы видеть. На тебя напал все за одного, пораженно уставился на меня всемогущий, явно осознавая последствия извлечения моей причуды. Где он сейчас? Здесь, послышался позади нас знакомый голос, после чего из темного водоворота вышла высокая фигура в костюме. Эффект триггера вкупе с твоей причудой оказался слишком неожиданным. К тому же твой быстроногий дружок как бы хотелось завладеть обеими этими причудами. Извиняй, но мой товарищ уже откинулся по твоей вине, поэтому замри, скомандовал я и начал бежать за спины профессиональных героев, которые уже подготовились к схватке. Хули стойте, атакуйте все за одного. Реакция со стороны суперов не заставила себя долго ждать. Первым со своего места исчез всемогущий, за которым последовал мелкий старикашка в желтом костюме. Взо, как и я и предполагал ранее, полностью проигнорировал мои слова, став отбиваться от атак. Вообще, мне казалось, что тут ему появляться больше незачем, ведь махаться со всемогущим в его-то состоянии совсем нелогичный ход. Но кто же знает, что у этого парня на уме? Я в этой ситуации был полностью бесполезен, поэтому единственным правильным решением с моей стороны было съебаться куда подальше, пока меня вообще ноги держат. Самое главное не уходить слишком далеко, чтобы всемогущие и другие смогли до меня быстро добраться в случае внезапной атаки со стороны в зоны меня. К сожалению, моя уверенность в победе героев была подорвана, когда в один момент величественная фигура всемогущего просто сдулась, обнажив хиленького мужичка болезного вида. «Это что, блядь, такое?» Находясь в полном ахуе, спросил я себя, но ответа дать так и не смог. Из-за солидного расстояния услышать, что там обсуждают эти двое, услышать не получалось, разве что ор старателя доносился сквозь гомон ошарашенной толпы. «Ну все, пиздец», была моя последняя мысль перед тем, как всемогущий снова каким-то образом активировал свою гигаформу и смачно зарядил по темной маске Взо, отправляя того в нокаут. Да быть того не может, что за американские горки. Ощутив резкую смену настроения, возрадовался я и подсознательно попытался нащупать подавитель в карманах, но вдруг понял, что от карманов ничего не осталось, да и сам подавитель был у призрака, который сейчас был в не лучшем своем состоянии. Вспомнив, как скрючило тело Икутера, понял, что подавителя мне сейчас не найти и остается только ждать момента, когда Взо посадит в тартар или куда там его повезут. Там я уже смогу до него добраться. К тому же я был уверен, что про подавитель он не знает, а значит у меня есть возможность солидно подпортить его планы. Какая доза подавителя может понадобиться, чтобы подавить такое огромное количество причуд неизвестно, но для такого дела можно потратить весь, что есть. Посажу его, сука, на капельницу из этого зелья, чтобы он ничего больше в своей жизни сделать не смог. Можно телефон, ощутив внезапный прилив сил, обратился к одному из работников полиции, чтобы быстренько решить свои надвигающиеся проблемы. Набрав парочку номеров, уже спустя 5 минут за мной приехали нужные люди, спасшие меня от внимания толпы героев. Светиться мне в этом деле не очень хотелось, а если останусь тут дольше, ко мне может прикопаться всемогущий. К тому же, если мама увидит меня в новостях, так еще и в таких, то это будет полный коллапс и долгая мозгопромывка. Быстренько раздобыв себе новый телефон, начал названивать знакомым, работающим в телевидении, чтобы они как-нибудь решили этот вопрос. Затем пошли звонки людям из определенных служб, дабы точно узнать, что будет происходить с ВЗО. Напоследок обсудил скоро на запасы подавителя и попросил того хотя бы примерно рассчитать, что будет со все за одного, если ему ввести конскую дозу. Под конец всего, сидя на заднем сидении машины, я ощутил жесткое желание спать и, поддавшись ему, на секунду закрыл глаза. Считай моргнул просто, Но это была фатальная ошибка, потому что как только это было сделано, мой мозг сразу отрубился, погрузившись в сон. Глава 41. Ну то есть ты вообще не заешь, что будет с ВЗО после введения подавителя? Закидывая в себя, как в топку, еду, спросил я у Курана, сидящего напротив. Он уникальный случай, столько причуд в одном теле могут привести к чему угодно. Возможно, перестанет работать одна, возможно половина, а может и все разом. Может вообще отключится причуда, которая позволяет ему содержать в своем теле столько причуд, и он тупо взорвется, пожал плечами беловолосый. Короче лотерея, доживав салатик, отхлебнул яблочного сока из бутылки и посмотрел на время. Тогда нужно для начала разобраться с другой проблемой. Где Щастася? В поместье сидит, ты ведь его там оставил, вздохнул Курана, также посмотрев на свои часы. Мы закончили, у меня еще дел огромное количество. Да, можешь идти, только подготовь весь подавитель, что есть на будущее, проговорил я, набирая номер Тася. Здоров, помнишь, мы с тобой обсуждали поиск того дурачка с обрубками кистей на лице? Ага, надо его отыскать, его как можно быстрее. Извините, еще будете что-нибудь заказывать? Послышался сбоку от меня голос официанта, на лице которого прямо написано было: когда же я уже съебусь отсюда? Сейчас уйду, не мешай, отмахнувшись от паренька, продолжил разговор Стася. Короче, сейчас пришлю тебе адрес, там тебе выдадут несколько вещей этого чела, попробуй по ним что-нибудь найти. Только напомню, что нужно поспешить, иначе могут появиться проблемы. Быстро закончив разговор, доел все, что осталось на столе и подозвал официанта, чтобы расплатиться. После той стычки с ВЗО прошло всего часов 10. Когда тачка, в которой я уехал с места произошедшего, остановилась, меня разбудили, после чего дали нормальную одежду и проводили на разговор с одним из моих знакомых. Он был довольно важной шишкой, благодаря чему при встрече у меня легко получилось выпросить у него доступ к информации по поводу ВЗО. Как и предполагалось, его тупо отправили в Тартар, где планируют содержать вечность нахуй. Ну, по моему опыту свалить оттуда ему будет не слишком сложно, особенно с его арсеналом способностей, поэтому действовать нужно было быстро. Первым делом разобрался с Тамурой, запросив несколько вещей, которые удалось достать во время многочисленных попыток задержания его и его компашки. Среди этих вещей оказалась одна из культей, которые он обычно на себе носит, поэтому не думаю, что-то себе будет слишком сложно его отыскать. Другой вопрос, что сделать это по-прежнему надо быстро, так как на этого белобрысого УВЗО абсолютно точно есть большие планы, иначе тот не таскал бы его с собой и не вылез для того, чтобы ему помочь. Но эти вопросы уже начали решаться, сейчас предстояло самое главное, как-то объясниться перед мамой. Все же некоторая часть нашего дома чуть-чуть пострадала, да и вел я себя слишком взволнованно, поэтому очевидно, что она сильно волнуется. Также стоило бы обеспокоиться вопросами ее и своей безопасности, потому что сталкиваться с подобной ситуацией снова не хотелось бы. И ладно я, себя-то защитить я точно смогу, а вот с ее зашитой проблемы большие. Вообще, как только началась вся эта возня с Лигой злодеев и всем подобным, мне в голову уже приходила идея на время отправить ее в Штаты, подальше от опасностей такого масштаба, но что-то постоянно меня останавливало. Сейчас же мне кажется, что это единственный нормальный вариант, к тому же у меня есть несколько знакомых там, которые точно уже смогут все организовать должным образом. Ух, когда же уже начнется спокойная жизнь? Сев в машину, отправился на встречу с бароном. К решению проблемы Тамуры я собирался подключить еще и его. Все-таки Тася не факт, что сможет быстро расправиться с этим белобрысым, а там к тому же и тот туманный чел, который может открывать порталы. Короче, нужно было все сделать быстро и четко, а причуда барона подходит для этого лучше всего. Параллельно с этим отправил Тася нужный адрес и предупредил там всех, что от меня скоро придет чел, и именно ему нужно выдать ту культю. До сих пор все чешется, ну и херня этот триггер. Пытаясь избавиться от надоедливого зуда по всему телу, ерзал я на сидении, периодически почесывая руки, шею и лицо. Да, все дополнительные рты исчезли еще в первый час, благо к тому времени моя тушка валялась в отключке, иначе не представляю, какие ощущения были от этого процесса. Но эффект от применения триггера получился действительно интересный. У меня были некоторые идеи по поводу того, что именно случится со мной после приема этой гадости, но все они ограничивались тупым увеличением силы причуда или громкости моего голоса. Слава богу, никаких побочных эффектов мощных после использования триггера у меня не было, только тело побаливало и в горле першило. Хотя, боль в теле, наверное, связана с тем, что меня жестко размотало после падения призрака. Всплыла в моей голове картина докрасна раскаленного тела и кутера, переломанного в нескольких местах, полопавшиеся ноги и пробитая арматурой голова. Сразу накатила некоторая грусть и разочарование, потому что, пусть он и был гондоном, но мы провели с ним довольно большое количество времени и фактически подружились. К тому же, под моим командованием он вел себя в рамках приличия, став практически законопослушным гражданином. У меня, конечно, были планы избавиться от него, вот только все это ограничивалось тем, что он просто сядет в тюрягу без возможности использовать свою причуду. Все же у нас появился подавитель, из-за чего даже не было необходимости давать команду, которая не полностью надежна. Ну, уже ничего не блять, какой же я долбоеб. Внезапно вспомнил я о ебучем восстановителе, которого мы специально припрятали на всякий случай. Почему раньше об этом гондоне не вспомнил? Сука, теперь еще тело искать. Закрыв ладонями лицо, начал думать над тем, как вообще все это сделать и получится ли моя задумка. Все же Чесаки не сам его разобрал, поэтому не факт, что у него получится собрать его обратно. Блять, еще и девчонка же есть, а у нее вообще получится вернуть труп к жизни? Быстро достав телефон, позвонил Курана, который еще не должен был дорваться до своей научной билиберды, и спросил, может ли Ри вернуть трупок к жизни. В ответ услышал лишь то, что ее причуда действует только на живые организмы, так что трупоку она помочь не сможет. Выходит, оставался только вариант с Чесаки, но и тут возникали проблемы. Я был не уверен, сможет ли он вернуть призрака в рабочее состояние, потому что он до этого его не касался и не разбирал, а значит, конструкцию его не знает. И да, я слышал, что он изучал анатомию, все такое, но, чтобы разобрать человека по атомам и собрать обратно, знаний анатомии точно не хватит, поэтому, скорее всего, там что-то интуитивное. Если глубже над этим поразмышлять, то мне вообще кажется, что, скорее всего, его причуда работает на его желании, образах и шаблонах. Типа, захотел он разобрать Эри, причуда активировалась, распылила девчонку на атомы, условный шаблон девчонки где-то сохранился, после чего по нему ее же и восстановили. Причем это довольно интересно работает, потому что он распылял Эри, чтобы собрать большое количество ее крови, а значит, когда он собирал ее обратно, он собирал ее уже с кровью, иначе бы та померла. Выходит, что он при желании мог просто напрямую генерировать нужную кровь из подручных материалов, все равно операции происходят на таком уровне, что из чего угодно, можно собрать что угодно. Тогда нахуй, собственно, столько раз разбирать девчонку на атомы? Да даже по-иному вопрос можно построить, если ты можешь собрать девчонку, почему не собрать еще одну такую же, если уж не додумался до создания крови напрямую? Что вообще за пиздец с его причудой? То есть в теории, если он узнает, как собрать человека, он может собрать такого же. Причем с сохранением причуды, ведь когда он собирал обратно девчонку, причуда оставалась на месте, как и сознание. Разгоняя эти мысли все дальше и дальше, мне удалось сделать два вывода. Либо я тупой и чего-то не понимаю, либо тупой Чесаки и вообще не использует полного потенциала своей причуды. Если верный второй вариант, то выходит, что он мог давным-давно добиться своей цели и стать главой преступного мира, тупо наклепав тысячи своих подсосов, которые безумно ему преданы. Ну а если первый, то я слишком много себе напридумывал. Но тогда появляется еще больше вопросов к его причуде. Мозги уже начинали потихоньку плавиться от всей этой информации, благо в скором времени у меня появится возможность напрямую спросить обо всех этих аспектах самого Чесаки. Конечно, если эти двое безумных ученых не перевезли его в Мусутафу, куда-нибудь в подвалы его прошлого поместья. Ладно, все, забыли я пока о Чесаки и о призраке. Помер и помер, печально, конечно, но свет клином на нем не сошелся. Встряхнул я свою голову и открыл окно, дабы немного освежиться и расслабиться. Поездка продлилась, как всегда, недолго. Остановившись около знакомого здания, в котором, к моему удивлению, начали делать ремонт, направился прямиком к комнате барона, в которой он обитает на постоянке. По пути не забывал здороваться со своими многочисленными знакомыми, которые с каждым разом, как мне казалось, становились все больше и больше. Один только я, как был дрыщом, так им, можно сказать, и остался. Конечно, моя физическая форма заметно улучшилась по сравнению с тем, что было прежде, но каких-либо заметных результатов не было. Теперь я просто был не мегадрыщом, а обычным, чуть подкачанным человеком. Хотя, сравнивать себя с этими чудовищами, наверное, некорректно. Поднявшись на нужный этаж, добрался до нужной комнаты, но, к своему удивлению, барона в ней не обнаружил. Поспрашивав охранников и других парней о его местонахождении, узнал, что этот гондон куда-то смотался не так давно. Судя по всему, как раз в тот момент, когда я бросил трубку и начал разборки с ВЗО, он втихую взял тачку и съебался, кинув тут всех. ЦК, похоже, зря я ему выдал разрешение на свободное перемещение. Кто же знал, что такая ситуация случится? Почесав репу, достал я телефон и позвонил этому чертиле. Глава 42. Алло, послышался из телефона неуверенный голос барона. Вместе с этим можно было услышать тихий рев двигателя и приглушенное радио. Ну, привет, ты сейчас где? С намеком поинтересовался я, ожидая, как же он будет оправдываться. Просто решил навестить тебя, захожу в комнату, а она пустая. Ребята с банды, говорят, ты уехал куда-то. Да так, решил в магазин смотаться. По делам. Новую тумбочку хочу себе прикупить, а то старая уже не вывозит, по приколу вкинул барон, после чего рассмеялся в голос. Ладно, хватит ломать комедию. Ты как выжил-то? Я уже думал заехать в церковь, свечку поставить за упокой. Призрак вовремя появился. Ему, кстати, твоя свечка бы не помешала, вкратце поведав барону всю историю встречи с ВЗО, перешел к делам насущным. Собственно, зачем звоню тебе? Ты сейчас разворачиваешься, связываешься с Тася и вместе с ним идешь искать того белобрысого по имени Тамура. Главная твоя задача, как только он окажется в зоне поражения твоей причуды, мгновенно его грохнуть. Мне пофиг, как именно ты это сделаешь, но он должен быть мертв. Да, а у меня такие планы были, разочарованно пробормотал в трубку барон, после чего раздался визг шин и звуки различных клаксонов. Я так понимаю, это для перестраховки. Самого ВЗО вроде бы уже запихнули в тартар, учитывая тот факт, что однажды побег оттуда я уже организовывал, не думаю, что у этого гада возникнут большие проблемы с этим. К тому же, у него по-любому там много знакомых, и уже с десяток готовых планов побега, покачав головой, кратко расписал причины, по которым тартар не сработает против ВЗО. Самое-то главное чуть не забыл. Один из наиболее выгодных планов побега для этого гада – тот самый белобрысый. Я уверен, что ВЗО каким-то образом может переместить свое сознание в тело этого гада. Теперь понятно, зачем на миссию отправляю именно тебя. Ладно, ладно, понял, нужно успеть, пока этот парень откисает в тартаре, закрыл тему барон, после чего мы еще немного поболтали на разные темы. Обсудил с ним свои придумки насчет причуды Чесаки, выслушал гениальные планы по захвату мира бесконечной толпой клонов, а затем мы попрощались. И я отправился на поиски набору, который по идее должен был вернуться к себе в подвал. На деле же оказалось, что, побывав в подземке под нашим поместьем, он все перевез туда, в том числе и Чесаки. Довольно тупое решение, потому что никаких команд Курана по поводу Чесаки дано не было, тупо по причине того, что они никак не могли пересечься. Сейчас же вполне могла возникнуть вероятность того, что помешанный фанатик Курана тупо нашаманит что-нибудь в обход данных ранее команд, после чего начнется тотальный экстерминатус со стороны раздосадованного своим положением Чесаки. Конечно, если мне не звонили по этому поводу, значит все в порядке, но все равно стоит поскорее обсудить этот момент с тем же Курана и набору, дабы в будущем таких проебов не было. Для этого, правда, пришлось обратно ехать в Мусутафу, что не слишком удобно с точки зрения затрачиваемого времени и средств. Надо будет найти себе челика с причудой телепортации, как у Белобрысова или ВЗО. Очень удобно, если нужно срочно куда-то попасть или смотаться, сделал себе пометку в голове и быстренько подал вакансию подобного содержания. Ну а что, это считай официальная работа, что-то типа персонального водителя, только уровень повыше. К тому же, уверен, людей с причудой подобного рода достаточно много, поэтому все, что остается, отсеять лучших из тех, кто откликнется на вакансию. Опять же, зарплата указана большая, так что, думаю, уже через недельку смогу перемещаться порталами, а не вот этим всем. Сейчас главное разобраться с тем, как маму отправить подальше от всех этих муток злодейских, сидя в машине, думал я, уже представляя, как через пару часов мне на телефон поступит звонок, в котором мне будут серьезно так полоскать мозг. Ладно уж, объясню как-нибудь все помягче и все пойдет, как по маслу. Уверен, она сама все понимает. Убеждая себя подобного рода мыслями, доехал обратно в Мусутафу, после чего отправился на поиски Набору, с которым уже можно было обсудить момент с возвращением Чисаки в нормальное состояние. Сам безумный ученый находился где-то в дремучих ебин-лабораториях, в которых, как обычно, проводил одному себе, ну и Курана, интересные опыты. Прием, ёпта. Ударом ноги открыл я дверь, за которой скрывалось помещение с искомым мною человечком. Почему мне не доложили о том, что ты переехал сюда? Хаев, что-то раньше тебя подобные подробности не интересовали, фыркнув, откинулся на кресле с колесиками Набору, повернувшись ко мне. Помещение было темное, а из освещения можно было подметить только настольную лампу, отбрасывающую свой желтый свет на хмурую физиономию доктора. Учитывая, как выглядит сам Набору, его увлечение и полностью темную комнату, складывалось ощущение, что я угодил в какой-то хоррор-фильм. Да на тебя-то мне ясное дело плевать, меня больше волнует Чисаки и его подсос Курана, который с его-то думалкой точно смог бы чего-нибудь провернуть, обойдя мои приказы, громко пояснив, не выдержал и нащупал выключатель на стене. Щелчик, и лампочки на потолке зажглись, осветив саму обычный на вид кабинет. Так как он его собирается в себя приводить, если их комы могу его только я вывести, хотя, девчонка тоже сможет, с ее-то причудой, но вряд ли она захочет помогать тому парню, спокойным тоном пробормотал Набору, как бы показывая, что у него все под контролем. Ок, ладно, забей, допустим, у тебя все схвачено. Я чего, собственно, искал тебя, покачав головой, прошел внутрь, опустив свою задницу на маленький стул, который отодвинул от стены. Мне надо поболтать с Чисаки, а именно обсудить некоторые детали его причуды. После этих слов снова последовали мои размышления по поводу причуды Чисаки и ее возможных применениях. Конечно же, глаза Набору мигом загорелись на словах о том, что можно было бы подтвердить генетическую основу причуды. Он, по-моему, именно подобными исследованиями у себя в подвале в банде и занимался, так что его это особо волновало. Чего тогда ждем? Только как ты собираешься решить старый вопрос подчинения со стороны этого парня? Ему же только дай возможность коснуться до чего-либо, и всем вокруг конец, поинтересовался между делом Набору, схватив меня и отправившись куда-то вглубь подземелий. Никак пока, просто пожал я плечами в ответ. Потом найду человечка, который умеет воспоминания переписывать или личность напрямую, а сейчас мне интересно, сработает ли моя задумка или нет. А если он наврет, он же в теории может, задал уточняющий вопрос Набору, после чего встретился с моим задумчивым взглядом. Ты и об этом не, где там этот Шин-Немато? Проигнорировав этого гондона, быстро достал телефон и набрал Леона, к которому, вроде бы, приставил этот ходячий детектор лжи. Алло, да, отвлекать сильно не буду, пришли быстренько в Мусутафу к нам в поместье того челика, который правду заставляет говорить. Ненадолго он мне нужен, максимум пару часиков. Ну, из-за того, что никто из моих подчиненных отказать мне никоим образом не мог без веской на то причины, в частности моей безопасности и все такое, уже скоро перед нами стоял незнакомый нам мужчина. Только по голосу удалось определить, что перед нами именно тот чел, носивший маску чумного доктора. Похоже, Леону не слишком зашли эти приколы с докторами, из-за чего все веселье он обрубил. «Для чего я вам понадобился?» — спросил Шин, устало смотря на нас. По всей видимости, на службе у Леона ему приходилось работать куда больше, чем раньше. А возможно, он всегда таким был. Все же раньше маска была, не видно ни хрена. «С Чисаки собираемся поболтать, понадобилась твоя причуда для подстраховки?» — пробормотал я и заметил, как глаза этого Шина сразу же вспыхнули надеждой. «Не, можешь не радоваться». Отпускать его я пока не собираюсь. Слишком недружелюбный он парень, вздохнув, покачал головой, вспомнив наш последний разговор с ним. Хотя, тут все зависит от того, как пойдет наш дальнейший разговор, прошептал я про себя, показав легкую усмешку на лице. Детектор лжи на глазах приуныл после моих слов, но, когда я сказал что-то сделать, нужно делать. К тому же у него появилась возможность снова встретиться со своим любимым боссом. Хоть и прошлым, а для фанатиков это уже неплохо. Спустились мы втроем в какой-то, блядь, морозильник по ощущениям, где перед нами предстала знакомая каталка с бессознательным Чесаки. Алгоритм его пробуждения был относительно прост. Нужно было просто выкатить его куда-нибудь в тепло, в нашем случае в коридор, после чего набору провел над ним несколько небольших операций, задействовавших его причуду. Разряд. Использовали мы за неимением поблизости лучшей альтернативы вставленную в розетку вилку с обрубленным концом для того, чтобы немного простимулировать полудохлое тело Чесаки. Конечно, благодаря причуде набору тот не подох от подобных издевательств, а резко дернулся, напугав всех собравшихся. Хух, слава богу, крепление еще держится. Пробежавшись взглядом по культяпкам Чесаки, подошел я к ничего не понимающему парню. «Доброе утро, солнышко. Как спалось?» Миленько поинтересовавшись, встретился взглядом с Чесаки. Тот поначалу смотрел на меня без какого-либо узнавания в глазах, но через пару секунд дрожь прошлась по его телу, и тот резко рыпнулся в мою сторону с гневом в глазах. Крепление ему, правда, двигаться вообще никак не позволяли. «Ну да ладно, мы тебя чего разбудили-то? Уже почти год прошел с того момента, как ты ко мне в руки попал, может быть, договоримся». Не желая тратить слишком много времени на возню в этих подземельях, сразу зашел я с козырей. Да, ставшая уже стандартной тактика, суть которой в том, чтобы с помощью разговора направить мыслительный процесс человека в определенное русло. Да, наше знакомство не задалось, но чтоб ты знал, я теперь довольно большая шишка в Японии. Связи с официальными структурами страны у меня имеются, а вот с подпольной средой ничего обширного нет. Тут на сцену выходишь ты, желающий стать новым главой преступного мира. Чуть по-актерски обыгрывал я всю эту ситуацию, пытаясь дать понять Чесаки, что работа со мной – это именно то, что ему необходимо для того, чтобы достичь своих великих целей. Кстати, ты просто не представляешь, как тебе повезло, внезапно прервав свой словесный поток, привлек к себе внимание до сих пор не до конца пришедшего в себя Чесаки. Взо, твой главный и, по сути, единственный конкурент не так давно отправился в Тартар. С его воспитанником мои люди, считай, разобрались. Выходит, дорога к мечте открыта. Что ты сказал? Хриплым голосом кое-как выдавил из себя Чесаки. Все за одного посадили за решетку? Явно ошарашенным и заинтересованным тоном спросил он, посмотрев на Шина, стоявшего рядом. Тот радостно закивал, поняв, что все движется в правильном направлении. Ну так что, наползла на мое лицо широченная деловая улыбка, которой меня научили знакомые бизнесмены. Глава 43. Накатило длительное молчание. Ошарашенный Чесаки погрузился в свои мысли и полностью игнорировал всех окружающих, но я и не собирался его прерывать. Нужно было дать ему время обдумать мое предложение, понять всю его выгоду и согласиться. Разве что время от времени подначивал его, используя свою причуду, дабы сподвигнуть его к нужному мне ответу. Делалось это все завуалированно, так что в конце Чесаки будет считать, что это решение было его собственным, чего я и добывался. Продлился его ступор не слишком долго. Вскоре он выдохнул, посмотрел на нехотя, согласился выслушать мои требования. Список этот был не слишком велик и состоял из таких базовых вещей, как не творить прям лютую дичь и слушаться меня в особых ситуациях. Подобное, конечно же, не слишком понравилось Чесаки, который грезил о том, чтобы ему все подчинялись, и он стал полноправным владыкой всей Японии. Пришлось его осадить и рассказать о том, что с моей помощью он легко сможет стать правителем подпольной части Японии, но никуда за его пределы амбиции выходить не должны. Каким бы крутым ты ни был, насколько хороша ни была бы твоя причуда, всегда найдется человек, который сможет тебя грохнуть на благо окружающих. Особенно если это касается целой страны, уже несколько подустав читать нотации этому зазнавшемуся дураку, подвел я итог. И причем это может быть даже не всемогущие и другие подобного уровня герои, а какой-нибудь обычный человек с причудой скорости, как тот парень, который вырубил тебя в подворотне, или, как мой друг, который если подойдет к тебе на расстояние метров 25, то тебе точно каюк. Ну и чем ты тогда можешь мне помочь? С явной издевкой спросил Чесаки, услышав о том, что его, оказывается, может грохнуть чуть ли не треть страны. Продвину тебя, как своего человека, пожав плечами, задумался я, почему нельзя самому додуматься до ответа на этот вопрос. Ты, как человек, уже имеющий некоторую репутацию в преступных кругах, являешься хорошим кандидатом на то, чтобы взять всю эту преступную шоблу-еблу под контроль. При этом, мы договоримся с ребятами из правительства, чтобы те не ебали тебя так, как могли бы, а в ответ ты приструнишь всяких безумных идиотов, установишь правила для бандюганов и будешь следить за порядком. Короче, работа с правительством – очень выгодная штука. Ха-ха-ха, и ты думаешь, кто-то согласится на такое? В голосину рассмеялся Чесаки. А они не смогут отказаться, снова, как ребенку, начал объяснять ему тонкости работы со мной. Неужели он и правда только кажется умным челом? Может, он только в преступных делах шарит, а во всем остальном пенек? Выслушав пояснение от меня по работе моей причуды, конечно же слегка отредактированные, парень, кажись, осознал, что именно случилось еще при нашем первом разговоре. Ехидная улыбка сразу слетела с его лица, обнажив настороженный взгляд. Глаза забегали, а взгляд расфокусировался, что указывало на то, что он начал рыться в своей памяти в попытке отыскать моменты, когда я мог использовать на нем свою причуду. «Успокойся, ты немного шиз, из-за чего насильно контролировать тебя таким образом довольно сложно», похлопав его по плечу, приободрил парня. «Да и благодаря твоей причуде нет смысла этого делать, одной секунды хватит на то, чтобы, вырвавшись из-под контроля, ты расщепил меня на атомы», снова подарил я ему иллюзорную надежду на то, что моя причуда на него не подействует. «Кстати, пока ты обдумываешь мое предложение, я хотел бы обсудить и твою причуду, так как она показалась мне намного интереснее, чем то, о чем говорили в слухах». Подозвав у себя Шина, начал через него задавать вопросы по поводу подробностей работы его причуды. Во время этого получилось узнать еще и то, что причуда Шина не просто являлась детектором лжи, так челок, которого он спрашивал, мог рассказать информацию, о которой сам ничего не знал, тупо из-за того, что соврать было нельзя. Деталь прикольная и довольно полезная, особенно в контексте нашего нынешнего разговора, потому что Чесаки, как оказалось, почти ни хрена не экспериментировал со своей причудой. Единственное, до чего он додумался, объединить себя и другого человека, дабы заполучить возможность пользоваться его причудой. Задумка, конечно, интересная, но по сравнению с тем, что можно было бы осуществить, совсем не канает. После первой стадии допроса, начал задавать наводящие вопросы по поводу своих придумок, на что получал странные ответы, которые не всегда было понятно, как воспринимать. В итоге решил спросить прямо, может ли он собрать человека, которого раньше уже разбирал и собрал, из подручных материалов. Чесаки от такого вопроса знатно прифигел и на время замолчал, видимо пытаясь представить, как это можно было бы осуществить. Хорошо, что причуда Шина работала куда быстрее, и рот парня сам ответил, что да, сможет, но дело это проблемное. Скорректировав вопрос, добавив туда возможность пересобрать одного человека в другого человека, получил ответ, что так будет намного проще. Проблема только в том, что перед тем, как собрать человека, надо его разобрать и снова собрать, а на подобное не каждый согласится. Выслушав свои ответы, Чесаки с удивлением для себя обнаружил, что может гораздо больше, чем прикосновением руки создавать из бетона шипы или распылять людей на мелкие частички. От этого он впал в прострацию и перестал хоть как-то взаимодействовать с нами. «Ладно, оставим его так на пару дней, пускай тут кто-нибудь за ним присматривает», махнув рукой, покинул комнату вместе с Шином. Набору остался там для того, чтобы немного скорректировать состояние Чесаки и проследить за тем, чтобы не произошло никаких происшествий. Выйдя из комнаты, я достал телефон и отправил небольшую рассылку нужным людям. Суть сообщений была в том, что мне нужен человек, который обладает причудой промывания мозгов. Самому мне такого искать было лень, а вот без такого человека вести дела с этим ненормальным было невозможно. Мой с ним разговор, это так, заглушка на некоторое время, чтобы в момент, когда пришел человек с нужной причудой, ему было легче выполнить свою работу. Собственно, больше никаких дел у меня не было. Осталось лишь немного отремонтировать наше поместье и можно будет возвращаться к обычной жизни. Главное, стойко выдержать нападки от мамы и свести все к тому, что я переволновался, узнав, что не так далеко от нас происходит стычка всемогущего Ивзо. Мол, думал мало ли что, поэтому и отослал ее подальше, а сам отправился следить за новостями. Причем, почти так все и было, за исключением одной маленькой детальки, что потом Взо решил заглянуть и ко мне. Ну, этого ей знать не обязательно. По пути к своему поместью, связался с одной строительной бригадой, специализирующейся на том, чтобы быстро восстанавливать поврежденные постройки. Они были очень популярны из-за того, что благодаря частым стычкам героев со злодеями, магазинчики, офисы и все остальные постройки ломались чуть ли не каждый день, а работать людям как-то надо. Тут страховая компания вызывает этих ребят, те приходят и за пару часов все снова как новенькое. С учетом того, что поломано в моем поместье не так много вещей, думаю, они управятся и за полчасика, а то и меньше. Главное успеть до приезда матери, а то просто отмахнуться не получится. Благо парни, следящие за ее безопасностью, должны предупредить меня. Раздался телефонный звонок. Господин Мияхара, как вы и просили, сообщаем вам о том, что ваша мать минуту назад вызвала машину и отправилась в ваше поместье. Мы пытались ее задержать, но ничего не вышло, с печальным вздохом сообщил мне парень на другом конце трубки. Пиздец, положил я трубку, после чего выругался и связался со строительной бригадой. Здравствуйте, да, это я вам звонил не так давно. Так уж вышло, что сроки, которые мы обсуждали, сжались до получаса. За это время вам нужно прибыть на место, все восстановить и быстро уехать, кратко изложил им поменявшийся план действий. По идее, они должны были заняться моим запросом только через пару часов, но дополнительная плата в 4-кратном размере заставила их пересмотреть свой график, после чего они ринулись к моему поместью. Минут через 10, когда такси довезло меня до точки назначения, я увидел несколько человек, которые с помощью своих причуд спешно заделывают дыры в полу, восстанавливают стены и потолки, меняют ковры и так далее. Не став их отвлекать, поздоровался с их начальником и посмотрел на карты, пытаясь понять, через сколько машина мамы доберется до сюда. Слава богу, сегодня жуткие пробки, смахнув со лба пот, бросил взгляд на бригаду рабочих, которые практически вернули поместью его прежний облик. Молодцы ребята, быстро работают. Хотя, за такие бабки я и сам пошел бы на стройку, если бы была подходящая причуда. Спустя еще минут 15, никакого столкновения с ВЗО как будто и не было. Поместье выглядело, как новенькое, причем местами даже лучшим, чем было изначально. На радостях накинул каждому чаевых и, выслушав их благодарности, попрощался с ребятами. Разобравшись со всеми делами насущными, наконец, смог выдохнуть, после чего завалился на диван и включил телек, дабы расслабить свою мозгу и отдохнуть. По телевизору, как всегда, ни хрена супер крутого не показывали, но мне было достаточно и обычных говно мелодрам. Были такие переплетения персонажей и многоходовочки, что ВЗО отдыхает. Отсюда. Оторвался я от экрана телека, услышав частый топот ног и недовольный крик матери. Что это, черт возьми, было? Отправил меня непонятно куда, непонятно зачем, оставил там на такое длительное время и даже не позвонил. Ты знаешь, как я волновалась, и почему занавески не те? Бля, я те. С первого же мгновения пошел мой план по пизде. Кто нахуй вообще смотрит на занавески? Откуда я, блядь, должен знать, какие они были? Материл я про себя все, что попадалось под руку, пытаясь при этом сохранять удивленное и ничего не понимающее выражение лица. Какие занавески? И да, прости, что не звонил, появились срочные дела после того, что произошло. Ты вообще видела по новостям, что происходило не так далеко от нашего дома? Новостям, что случилось? Забыв о занавесках, сразу поинтересовалась мама. По моей просьбе, некоторое время новостей ей видеть не давали, чтобы можно было подчистить из них меня. Сейчас же можно было с чистой совестью показать ей, что такого произошло, пока она сидела в теплом номере отеля на другом конце города. Боже мой, и это всего в паре кварталов? Да, когда мне об этом сообщили, я немного перенервничал, поэтому и отправил тебя подальше, а сам стал пристально следить за новостями, чтобы, если что случится, быстро забрать самое ценное и уехать. Максимально правдоподобно пытался отыграть я эту сценку. Повезло, что ничего не случилось. Правда, после этого мне срочно позвонили и вызвали на одно дело. Рассказывать, что за дело, не буду, но там ничего интересного не было. Так, поговорили немного да обсудили дела. Идиот. Прилетел мне мощный подзатыльник, выбивший меня из колеи. Надо было сразу ехать со мной, а не сидеть тут в надежде, что ничего не случится. Ты же сам говорил, что у тебя много денег, все можно купить заново, а вот если с тобой что-то случится, я просто не переживу. Начало безостановочно ругать мой дебилизм мама, а я ничего не говорил и просто выслушивал все это, соглашаясь с каждым тезисом и обещая, что такого больше не повторится. Глава 44. Прошло уже чуть больше недели с моего разговора с Чисаки. Все это время я изредка наведывался к нему, дабы продолжить наше обсуждение и подтолкнуть его на необходимые мне умозаключения, параллельно с этим ожидая ответа от людей, ищущих человека с причудой промывания мозгов. Оказалось, что найти таких относительно непросто, скорее всего именно из-за того, что с помощью своей причуды они старательно делают вид, что их не существует. Ради такого даже пришлось подключить пару ребят, причуда которых помогает противостоять подобного рода воздействиям. Вместе с этим удалось узнать, что их способности против моей причуды не сильно помогают, скорее всего именно потому, что суть воздействия несколько отличается от прямой манипуляции сознанием. Ну, глубоко в подобные рассуждения я не залезал, отчасти по той причине, что мне это было неинтересно. Все же такие кадры встречаются крайне редко, и если понадобится, то от них можно избавиться множеством разных способов. Большую часть времени меня волновали именно вопросы Чисаки и Тамуры, который скрылся в неизвестном направлении. Пусть Тася с помощью своих ищеек и сумел несколько раз отыскать его следы, но благодаря раздражающей причуде одного из его приспешников, эти следы всегда обрывались, из-за чего приходилось снова охватывать огромную территорию, что сильно замедляло поиски. К тому же свои ограничения были и у причуды Тася. Слишком далеко своих теневых чудовищ он отсылать не мог, поэтому приходилось постоянно самолично таскаться по всей Японии. Хотя сам Тася к такому однообразному времяпрепровождению давно привык, вспомнить хотя бы то, как долго он искал того же барона, но вот самому барону, которому по долгу службы приходилось постоянно держаться рядом с Тася, это очень не нравилось. Он, видите ли, уже успел осесть, войти в спокойный ритм жизни, а теперь ему снова нужно чуть ли не каждый день ехать из одного города в другой, при этом по пути они часто останавливались для того, чтобы проверить и дикую местность. А ведь учитывать нужно еще и тот факт, что не до каждого места есть дорога, и по тем же лесам и горам им приходилось лазать лично. Короче, эта лысая плакса мне все уши прожужжала о том, как ему не хочется всем этим заниматься, хотя просьба в начале всего этого была ясна и понятна: связываться со мной только в моменты, когда цель будет уже почти найдена. В итоге почти кинул этого гада в ЧС, останавливало от этого решения лишь понимание того, что Тася всегда рядом с ним, и барон может легко связаться со мной через его телефон. И как будто не хватало мне этих проблем, так со мной еще захотели связаться ребята из UA, точнее всемогущий, директор этой школы и другие профессиональные герои, с которыми у меня не было личного разговора. Понимая, что, скорее всего, проблем после разговора с этими прилипалами станет еще больше, попросил знакомых из правительства культурно посылать изнутри веселые буквы, пригрозив при этом, что если те будут самовольничать, то на них наложат определенные санкции. Конечно, такое отношение могло вызвать еще большие сомнения по поводу моей персоны, но кого это волнует? Мне бы вот совсем не хотелось, чтобы в один день на пороге моего поместья показался всемогущий или еще какой профессиональный герой со своими расспросами. Со мной мама и так чуть ли не всю неделю не разговаривала, из-за того я поставил свою жизнь под угрозу. Эх, поскорее бы нашли этого поганого Тамуру и избавились от него. Мне уже не терпится посмотреть, как Взо собирается выкручиваться из предстоящей ситуации, зная тот факт, что он находится фактически при смерти, вытирая мокрые после душа волосы, размышлял я, сидя на диване и просматривая очередную сводку новостей, в которой, как обычно, не было ничего, что могло бы меня заинтересовать. Запасы подавителя уже подготовлены, так что осталось лишь дождаться подходящего момента для похода в Тартар. Будет смешно, если сразу после ввода подавителя у этого чудовища остановится сердце или еще чего похуже. Все же свою жизнь он поддерживает лишь за счет причуд регенерации. Внезапно из моей комнаты на втором этаже зазвонил телефон. Нехотя поднявшись с уютного дивана, поплелся за ним и увидел, что звонит барон. Приготовившись уже было выслушать очередную порцию нытья, наткнулся на удивительно взволнованный голос Лысого. «Ацуа, это какой-то пиздец, ты просто не представляешь, что мы сейчас видим». Шепотом, переходящим в тихий крик, встретил меня барон. «Я просто не представляю, каким образом мне нужно избавляться от Тамуры». «Так, успокойся, получается, вы все же отыскали эту крысу?» Радостно хлопнув в ладоши, попросил я барона убавить пыл и подробно доложить о ситуации. «Да, да, мы наконец нашли этого гондона, Но, неожиданно затих барон, и из телефона послышался какой-то отдаленный грохот вперемешку с неразборчивыми криками, похожими на рев. Хух, вроде не заметил. Короче, я лучше видео тебе попозже пришлю. Сваливаем, быстро. Прикрикнул барон, по всей видимости, на Тося, после чего звонок прервался, а я остался стоять в своей комнате, не понимая, что же такого у них там произошло. Через 15 минут томительного ожидания мне наконец пришло видео, содержание которого и вправду было шокирующим. Огромных, я бы даже сказал, титанических размеров существо, напоминающее своим видом гору в форме человека, громко рыча что-то невнятное, размахивало своими ручищами, отбиваясь от мелкой в сравнении с ним фигурой. Этой фигурой, видимо, являлся Тамура, но сильнее всего удивляло то, что после каждого пропущенного удара этот крысеныш не превращался в мясной фарш, а спустя небольшой промежуток времени снова начинал атаку. Откуда такая прочность у человека, причуда которого никак не связана с изменением тела? А что еще важнее, что это за гигантская тварь, с которой он сражается? Не в силах сдержать интереса, я снова набрал барону. «Ты видел?» – максимально серьезным тоном спросил он у меня. «Ага, настоящее чудовище. Только мне непонятно, как это связано с устранением Тамуры». Сменив полотенце на шорты и майку, разложился я уже на другом диване, расположенном в подвале, в котором у меня личный кинотеатр. Проблема в том, что этот гигант слышит и чует все на огромном расстоянии. «Мы так несколько раз чуть не попались», — раздраженно ответил барон. «Как ты предлагаешь по-тихому подобраться к белобрысому на расстоянии, достаточное для активации моей причуды, если эта тварь даже за километр нас чует? Придумай что-нибудь, ради этого туда тебя и послал», — просто и лаконично ответил я. «Меня, если честно, это все так заебало к этому моменту, что разбираться с этой дрянью лично, последнее дело. Хочешь, номер тебе скину людей из правительства, они, может, кого-нибудь полезного и пришлют. Так сразу и надо было этим заняться». Кинул он претензию в мою сторону. «Ох, короче, сейчас пришлю номер и разбирайся с этим, как сможешь. Позвони, когда дело решится», — массируя висок свободной рукой, сбросил трубку и достал из телефонной книги пару номеров, на которые позвонил и кратко изложил ситуацию. В итоге сбросил их Тося и барону, а дальше они уже как хотят. Главное, чтобы все было исполнено. После этого разговора настроение немного упало, и исправить это я решил с помощью просмотра фильмов, которые отложил до лучших времен. Заказав себе поесть, приготовился к марафону кино, но на уже на четвертом не выдержал и отрубился. В таком темпе прошло еще несколько дней. За это время случилось не сказать, что много чего интересного, разве что со мной связался Набору и сообщил, что Чисаки согласился на мои требования и готов к сотрудничеству. Перебарывая свою лень, отправился в старое поместье Якутс, где мы с этим парнем еще немного поболтали, более детально обсудив детали нашей будущей совместной работы. Неудобно, конечно, что человека с причудой промывки мозгов мы еще не нашли, но так тоже неплохо. Пока Чисаки будет занят своими новыми планами, может и улыбнется удача. А пока придется время от времени навещать его и следить за тем, чтобы его потекшая крыша не начала снова свистеть. На всякий случай снова перевел Шина к нему и заставил того докладывать мне о любых делах Чисаки, чтобы если что сразу подорваться и сообщить нужным людям, что намечается что-то нехорошее. Спустя неделю, по новостям увидел репортаж, в котором показывали знакомых мне парней. Барон и Тося в сопровождении нескольких специфичных профессиональных героев разбирались с Тамурой и тем гигантом. Справлялись, судя по увиденному, они так себе, вот только показывали в основном героев и гиганта, которого, как оказалось, звали гигантом Ахей. Он, по словам репортеров, являлся одним из приближенных к ВЗО, что наводило на определенные мысли о том, что их сражение с Тамурой не было обычной схваткой, а очередным планом сидящего в Тартаре интригана. В итоге, репортаж закончился на том, что герои выполнили свою миссию и захватили приемника все за одного Тамуру Шигараки. Что именно произошло с белобрысым по телеку не показали, но судя по тому, что как раз в момент окончания репортажа у меня зазвонил телефон, миссия наконец была выполнена. «Слушаю», — взяв трубку, услышал на другом конце запыхавшийся голос барона. «Мы закончили», — пробормотал он, делая жадные глотки воздуха между словами. «Столько героев понадобилось только для того, чтобы не подпустить туманного ублюдка с телепортацией к Тамуре. Больше никогда не посылай меня на подобные задания, а больше их и не предвидится, показалась на моем лице довольная улыбка с нотками предвкушения. «Можете возвращаться, теперь дело за малым». Выдохнув, выключил телевизор и набрал Курана со словами о том, что пора реализовать то, о чем мы с ним говорили. Тот поначалу не понял, про что я вообще говорю, но после того, как ему была скинута ссылка на новенькую новость о поражении приемников ЗО, Курана сразу приободрился и сообщил о том, что скоро все подготовит. Спустя полчаса мы вместе с ним заезжали в знакомую мне не понаслышке крепость под названием Тартар. На коленях у Курана лежал небольшой металлический чемодан, заполненный подавителем, а окружило нас несколько местных надзирателей, которые нет, да бросит на меня кривой взгляд. Ну, оно и понятно, лица-то знакомые, к тому же навещаю я не Абыкова, а самого опасного злодея в истории. Игнорируя их, мы спустились на самый нижний этаж, после чего прошли через коридор, в самом конце которого располагалась камера с искомым человеком. Курана в этой ситуации даже напрягаться не пришлось с оборудованием, потому что к ВЗО и так были подключены всевозможные датчики, отслеживающие его состояние, дабы если какие поползновения на побег с его стороны и появятся, сразу активировать несколько десятков пулеметов. Повезло мне, что условия у меня были божеские. Наверное, стоит сказать спасибо Айзаве, который замолвил за меня словечко. Без него меня бы тут сейчас не было. Оценив оснащение переговорной, усмехнулся я, вспомнив свои условия проживания. «Какие люди?» – послышался голос все за одного сразу после того, как мы вошли в специальное помещение, через которое можно было вести с ним диалог. Как ни печально признавать, но похоже мой приемник провалился. Не строя из себя проигравшего, махнув рукой, сел я на стул прямо перед толстенным бронированным стеклом. «У тебя 100% есть еще планов, так 15 запасных. К сожалению, ни одному из них скорее всего не суждено сбыться. Ха-ха-ха, Ацуа Мияхара, переменная, появление которой даже мне не удалось предсказать. Как там всемогущий отреагировал на смерть Тамуры?» Растеряв весь свой пессимистический настрой, поинтересовался ВЗО. «Не уверен, знает ли он об этом», пожав плечами, подал знак Курана, чтобы тот начал подготовку к финальному этапу, да и какая ему разница до жизни очередного злодея. «Вот тут ты не прав», слабо покачал головой ВЗО. «Прочные крепления не позволяли разгуляться, их связывает намного больше, чем ты думаешь. Интересно, конечно, но не хочешь ли ты узнать, зачем я тут?» Прислонившись поближе к стеклу, спросил я, понимая, что даже в своем положении этот гад все отлично воспринимает даже без зрения. «Поиздеваться?» – сдали ехидство пробормотал он, как вдруг в его комнату зашло двое заключенных с испуганным выражением лица. «Хо, неужели эксперименты собрался на мне ставить, и как тебе подобное разрешили?» «А, точно, они же все твои послушные собачонки!» «Почти угадал», щелкнув языком, поудобнее расположился я на своем стуле, наблюдая за начинающимся шоу. «Знаешь, ты ведь не сумел предугадать не только мое появление. Просвети, ни капли не сопротивляясь тем манипуляциям, что над ним проводили двое заключенных», — сказал ВЗО. «Есть одна девчонка с очень интересной причудой. Зовут ее Эри, но тебе это имя, наверное, ни о чем не говорит», — начался мой рассказ. «Так вот, особенность ее причуды в том, что это прямо-таки открытая манипуляция временем. Самое интересное причем не это, а некоторые побочные эффекты, завязанные на ее крови, дождавшись момента, когда все будет готово», подал сигнал, и около 10 доз подавителя были введены прямиком в тело все за одного. Лекарство, созданное на основе ее крови, способно подавлять фактор причуды, фактически стирая ее существование. Не успел я закончить свой монолог, как из тела ВЗО вырвалось множество тонких острых стержней странной формы, которые за мгновение разворотили всю его камеру содержания, вместе с двумя заключенными внутри. Занимательно то, что сразу после появления эти стержни начали медленно рассыпаться на мелкие частички и отваливаться от тела все за одного. Вместе с этим его фигура стала покрываться знакомой черной жижей, но та также практически сразу вышла из-под контроля, безвольно рухнув на пол в виде чернильных брызг. Мигом в дело включились пулеметы, которые заполнили камеру передо мной свинцовым дождем, не оставив человеку внутри никакой надежды на выживание. Продлился огонь что-то около полутора минут, после чего звуки выстрелов затихли, и передо мной, Курана и взволнованными надзирателями, предстала камера, испещренная дырами от пуль. Посреди этой камеры стоял ВЗО, белая тюремная роба которого быстро окрашивалась в красный. «Хэр, Тот, может быть, и хотел что-то мне сказать, это только без поддержки своих причуд сделать у него это не особо выходило. Еле держась на ногах, он, шатаясь, побрел прямо к бронированному стеклу, разделяющему нас. Добравшись до него, Взо уперся своей головой в то место, где сидел я и пару секунд посмотрел мне в лицо, после чего свалился на пол. Мгновение спустя его тело стало быстро деформироваться, увеличиваясь в размерах. Прям как ты и предсказывал, повернулся я к Курана, который все это время молча стоял рядом и с интересом наблюдал за происходящим. Секунда, и тело некогда величайшего злодея в истории красочно разлетелось на кусочки, окрасив камеру красным. Повезло, что причуда телепортации вышла из строя одной из первых, иначе пришлось бы искать его тело неизвестно где, спокойно прокомментировал он произошедшее. Как и было обещано, я могу взять остатки на изучение. Да, конечно, кивнув, посмотрел на ошарашенных надзирателей. Выведите меня отсюда. Не дожидаясь Курана, я покинул Тартар и отправился к себе домой, дабы отпраздновать момент, знаменующий конец всем моим проблемам и начало спокойной и умиротворенной жизни. Выйдя из машины, в припрыжку дошел до двери своего дома и радостно распахнул дверь. «Мама, хотел бы я начать свою тираду о том, какой сегодня замечательный день», но увидел взволнованное лицо матери, сидящей перед телевизором, на котором показывали новости. «Отцуа, смотри, что творится». Заметив мое появление, спешно подозвала она меня к себе и указала на телевизор. В Европе начались массовые беспорядки, связанные с террористической организацией, называющей себя «Культ Пяти Духов». Их предводителем является девушка, которую члены этой секты называют «Святая» или же «Дух Судьбы». Она, неизвестным образом появилась полчаса назад по всем телеканалам Европы и провозгласила этот день началом священного похода, цель которого — создать новый мир, протараторила ведущая одного из крупнейших новостных каналов, пока позади нее на большом экране показывались снимки очевидцев. Жертвы уже исчисляются тысячами. Вслушиваясь в слова, ведущая и наблюдая за фотографиями позади нее, я вспомнил, что о чем-то подобном мне рассказывал Тася в своих бреднях. Раньше все это казалось чем-то из разряда сумасшествия, но видя происходящее в Европе, я начинал медленно осознавать всю глубину той жопы, о которой он мне рассказывал. Похер, не теряя ни секунды, схватил пульт от телевизора и выключил это адское устройство, не желая задумываться о еще одной клоаке, в которую хочет закинуть меня судьба. Включив на телефоне беззвучный режим, выкинул его куда подальше и отправился в свой подвал, в котором собирался наконец отдохнуть от всего этого пиздеца.